Глава 14. У любой медали есть две стороны. Информатор Морро не сказал нам ничего интересного, только указал на место, с которого следовало начать поиски. Хижина в самом конце монетного проулка, небольшого закутка, примыкавшего к северному тракту, совсем рядом с гнилой селедкой. Местечко злачное в самом плохом смысле этого слова. Варьё, головорезы и отребья всех мастей. Но оно нас не особо интересовало. Нашей целью был пустующий дом, ранее служивший укрытием для врагов Морро. Там могли найтись зацепки, указывающие на то, куда они могли направиться дальше. А поскольку до вечера заняться все равно было нечем, мы решили начать наше маленькое расследование. «И это что ли?» — кивнул Тур на полуразвалившуюся избу с провалившейся внутрь крышей. «Не похоже на то, чтобы тут кто-то недавно жил». «Первое впечатление может быть обманчивым», — покачал головой я. «Если хочешь что-то спрятать, лучше делать это там, где никто не будет искать». «В таком случае им надо было делать убежище в лесу». Тур кивнул в сторону полоски, темневшей на горизонте. «Он большой, найти кого-либо там сложно». «Только не группу людей, которые надо постоянно подвозить из города еду, выпивку и теплую одежду», – парировал Вернон. «К их лагерю рано или поздно протопчется тропа. А если они начнут ходить разными тропами, их легко можно будет найти с помощью гончих собак. Не сомневаюсь, что у Морро и собаки, и люди есть». «Тогда почему он не послал их обнюхать весь этот грёбаный проулок?» – пропыхтел здоровяк, с трудом отбрасывая обломки заклинившей двери. «Нашли бы, что надо, и дело с концом. Нас-то зачем в это втягивать?» «Тебе следовало бы радоваться, что он нас в это втянул», — покачал головой Барт. «Как ты иначе собирался получить подорожную грамоту?» «Пока я ее не получил», — сплюнул Тур, протискиваясь внутрь. «И я радовался. Радовался ровно до того момента, пока к нам в гнилой селедке не подошел тот человек, который знал и про нас, и про информатора». Здоровяк повернулся и уставился на Барда. «Меня мучает один, понимаешь, вопрос. А что еще он мог знать? Быть может, ничего. А быть может, где мы живем, сколько нас, кто куда пошел и сколько ты навалил в отхожее место с утра пораньше?» «Говоря простым языком», — хмыкнул Вернон, пролезая внутрь, — «он ухватил нас за яйца, и вопрос лишь в том, насколько крепко». «Вот именно», — кивнул здоровяк, — «мы опять влезли двумя ногами прямиком в дерьмо, только на этот раз оно куда хуже, чем то свиное». «Еще не влезли», — прервал дискуссию я. «Мы не встали ни на одну из сторон и никого не убили. В любой момент мы можем выйти из дела. А нас никто и не вспомнит». «Ага», — кивнул Вернон, — «кроме Морро, которому мы уже пообещали решить его проблему». «Да уж, сложно с ними. И самое обидное, что отчасти они правы. Даже не отчасти, а во многом. Но у любой медали есть две стороны. И это не исключение». «Посмотри на это с другой стороны», — покачал я головой, протискиваясь внутрь. «Пока мы занимаемся этим делом, у нас на руках охранная грамота Морро. Стража, даже если у них возникнут к нам вопросы, не посмеет нас тронуть, опасаясь его влиятельных друзей, не говоря уже о том, чтобы просто ободрать на улице. Мы можем делать вид, что занимаемся этим делом, находиться под защитой Морро, но при этом нам совсем не обязательно добиваться реального результата, если мы вдруг почувствуем, что он того не стоит». В том, что осталось от комнаты, повисла тишина. Она нарушалась лишь холодным осенним ветром, завывавшим в полуразвалившейся печной трубе, Да еще дождик тихо начал шелестеть по замшелому, искрошившемуся камню. По лицам своих спутников я отчетливо видел, как в их головах идет напряженная работа, как они пытаются переварить услышанное и придумать контраргументы. Первым, как ни странно, справился Барт. «В словах Генри есть смысл», — хмыкнул Роберт. «Уж лучше находиться под защитой одной из сторон, чем быть и вовсе беззащитным, что перед одними, что перед другими. Главное — правильно выбрать эту самую сторону». «Вот именно», — кивнул я. «И раз дискуссии закончены, предлагаю поискать то, что может навести нас на след одной из них». Возражать мне никто не стал. Все разбрелись по углам и принялись старательно их обшаривать в поисках чего-то, что могло бы послужить нам зацепкой. По правде говоря, я и сам не знал, что это может быть. Убивать-то мы научились. Да, пускай не слишком умело, но все же. Однако поиск тех, кого нужно убить, для нас всех такое впервые. «Эй, я кое-что нашел», — подал голос Барт. В руке он держал вырезанную из дерева простую чашку, от которой был отколот солидный кусок. Лежала вот тут, возле печки. «И как это нам поможет?» — недоуменно уставился на него Вернон. «Это же простая чашка». «Да», — кивнул Роберт, — «и эта простая чашка говорит не о том, что тут были люди». «Если с тобой говорят чашки, то тебе не помешало бы хорошенько треснуться об эту печку головой», — проворчал Тур. «Кто знает, может, и она заговорит, или твоя голова замолчит, наконец, и перестанет молоть чепуху». «Это же изба», — покачал головой Вернон. «Понятное дело, что когда-то тут жили люди, но мы ищем вполне конкретных людей или то, что могло бы нам указать, куда они направились». «Так чашка может рассказать и об этом», — продолжал настаивать на своем Роберт. «Я, конечно, понимаю, что ты, здоровяк, не шибко разбираешься в таких вещах, да и ты, Вернон, тоже, но уж человеку, который долгое время работал...» «А, неважно». Барт как-то сразу сник, не став продолжать фразу. «Вот только мне уже стало интересно, кем именно он работал?» «Нет уж, дружок», — бросил я в ставу входа, на всякий случай обнажив клинок. «Сказал А, говори Б. Если хочешь и дальше оставаться с нами, хватит уже секретов». «Согласен», — прогудел Тур, недвусмысленно поигрывая своей секирой. Вернон промолчал. Но судя по тому, что в руках он сжимал топор, его мнение не сильно-то отличалось от нашего. Конечно, вряд ли кто-то из нас был действительно готов зарубить Барда, но этот маленький блеф все равно произвел на него впечатление. «Ну ладно», — шумно выдохнул, начал он. «За время своих странствий я успел побывать не только Бардом, песцом и мальчиком на побегушках, но и соглядатаем для одной очень знатной особы, шпионом, иначе говоря». «Вот как?» — удивленно пробасил Тур. «А мне казалось, что ты обычный дурак». «Значит...» — губы Роберта тронула удовлетворенная улыбка. Он развел руками. «Значит, я еще не растерял свое актерское мастерство». «Дело в том, что дураков никто не воспринимает всерьез. При них могут случайно выболтать какую-нибудь грязную тайну и не придать этому особого значения. Дурак ведь о ней никому не расскажет. Он ее даже не поймет. Он ведь дурак. Дурак, пьяница и горлопан. Но видите ли, в чем дело? Каждая такая тайна, как оказалось, очень дорого стоит». Гораздо дороже, чем очередная скабрёзная песенка или стишок, сочиненный по заказу очередного скучающего дворянина. «А почему тогда тебе пришлось занимать деньги, если за них так хорошо платят?» — поинтересовался Вернон. «Узнал бы пару секретов, сколотил бы на этом состояние, да уехал бы обратно на юга». «Я и узнал», — грустно ухмыльнулся Барт. Вот только это были не те секреты, которые следует знать. И продал я их не тем людям, которым следовало бы их продавать. Дело было отнюдь не в деньгах, а в моих ушах, которые услышали больше, чем было нужно. Вопрос денег я бы решил, но вот где достать новую голову и как представить ее на место старой, мне, увы, неизвестно. «Почему нам не сказал?» – пророкотал Тур. «Вы бы не поняли», – покачал головой Роберт. «Да и не хотелось вас втягивать в историю, которая может кончиться для вас плохо. Кто ж знал, что вы и без меня влипли в нее по самые уши?» «Эта история связана с волками», – уточнил я. «С ними, родимыми», – кивнул Барт. «И, судя по всему, она может очень сильно подпортить им жизнь». В противном случае они не стали бы торопиться и устраивать покушение так топорно. Они наняли бы какого-нибудь пьянчугу, который, надравшись, всадил бы мне нож под ребра, и я бы захлебнулся собственной кровью и собственной песней. Но они спешили, хотели успеть до того, как об их маленькой грязной тайне станет известно кому-либо еще. Но они опоздали. Я нашел вас. Очень вовремя, надо сказать, нашел. И решил прикрыться нашими спинами, защититься топорами. Глухо прорычал Тур, подступая к нему на шаг ближе. Решил, что мы за даром поработаем для тебя телохранителями, подставим свои шеи вместо твоей? Увы, покачал головой Барт. Чтобы выжить, мне пришлось задействовать кое-какие свои таланты, например, те, которые позволяют мне хорошо разбираться в людях. «Вот ты!» – он ткнул пальцем в Тура. «Грозно пыхтишь, надуваешься, словно индюк, но на деле ты не готов убить безоружного и несопротивляющегося человека. Ты?» – он ткнул пальцем в Вернона. «И вовсе лекарь. Сам факт убийства тебе противен. Да, тебе приходилось этим заниматься, чтобы спасти свою жизнь». Но в иных случаях ты всеми силами постараешься избежать кровопролития. Самый опасный среди вас – это Генри. Вот он готов сделать то, что нужно, даже если для этого придется запачкать руки невинной кровью. Думаете, я не понял, что случилось с теми несчастными пьяницами, и кто именно из вас троих их зарезал? «И почему ты тогда решил, что я тебя не убью?» «Теперь настал мой черед делать шаг вперед. Мне, знаешь ли, тоже не нравится, когда меня используют в темную. Очень не нравится. Потому что тебе, как и Ансельму, очень нужен этот секрет, который содержится в моей голове», — равнодушно пожал плечами Барт. «А еще вам всем нужны союзники, такие союзники, которые умеют добывать нужные сведения. Ты умный человек и должен это понимать. А раз так, то в твоих же интересах сделать так, чтобы с моей головы не упало и лишнего волоска». «Зараза! Этот засранец обвел всех нас вокруг пальца. И самое поганое – что он кругом оказался прав. Нам нужны союзники, его секрет тоже может оказаться очень ценным. Нет, конечно, Барт снова мог блефовать, ссать нам в уши про невероятно ценные сведения, на деле таковых не имея. Но если они у него все-таки есть... Нет, так рисковать я попросту не могу. Как и не могу ничего сделать с этим засранцем. По крайней мере, пока. Ладно, пускай поживет. Может, принесет еще какую-нибудь пользу. Хоть и жутко обидно ощущать себя использованным презервативом. Я думаю, перед тем, как мы продолжим, лучше нам прояснить один момент. Барт сцепил руки за спиной и прошелся по комнате взад-вперед. Волки не только ваши враги. Теперь они и мои враги тоже. Вместе нам выжить будет куда проще, чем поодиночке. А еще нам будет гораздо проще вести дела, если у нас будет допуск в город и деньги, к которые можно потратить на подкуп стражи и информацию. Так что давайте уже работать, а не выяснять, кто кому и сколько задолжал. Договорились?» «Ну, раз так, давай. Расскажи, что там нашептала тебе старая расколотая чашка», — съязвил Тур, так и не найдясь, что ответить. «О, друг мой!» — Барт развел руками и подхватил чашку с выщербленной в камнях. «Она мне уже очень многое рассказала. Значит так, следите внимательно за руками». Он указал на рыжеватый скол, отчетливо выделяющийся на фоне серого затертого дерева. «Тут мы видим свежий скол. Чашку разбили совсем недавно и, скорее всего, об эту самую печь. Внутри нее он подозвал нас к себе и повернул посудину к просачивающемуся через обвалившуюся крышу свету. Осталось несколько капель вина. По краям они уже засохли, оставив след на дереве, но в центре высохнуть еще не успели. Это значит, что самое раннее сегодня утром назад чашка была еще цела. Проще говоря, группа, которую мы ищем, была тут пару-тройку часов назад», — кивнул Вернон. «Хорошее наблюдение, ценное, но это не дает нам ответа на...» «Я еще не закончил», — прервал его Барт. «Теперь следите за полетом мыслей. Где обычно хранят вино?» «В бутылках или бочках», — прогудел Тур. «Верно», — кивнул Роберт. «А где хранят бутылки или бочки?» «В погребе», — предположил Вернон. «Именно», — хмыкнул Барт. «Значит, где-то тут должен быть погреб, в котором и хранилась эта бутылка». «Ее могли притащить сюда», — возразил я. «Купить где-нибудь в городе, а выпить и выкинуть уже тут». «И где, позволь спросить, они могли купить вино?» — поинтересовался Барт. «В гнилой селедке или у торгашей на площади? Тут таким не торгуют. По той простой причине, что здесь нет людей, которые могли бы позволить себе это купить». «А как же староста и Моро?» — встрял в разговор Вернон. «У них есть вино. С ними проворачивают частные сделки крупными партиями. Все остальное идет либо лорду, либо городской знати, либо на рынок», — покачал головой Роберт. «Отсюда следует два вывода. Либо те, кого мы ищем, продавали это самое вино, а раз они его продавали, то должны были его где-то хранить, например, в погребе. Либо они его покупали, а раз так... У них либо есть доступ в город, либо к закромам старосты. В первом случае они могут поделиться секретом, как попасть за стены. Во втором, они могут нас вывести на след настоящих убийц Войта, старосты. И если те окажутся из вашей волчьей гильдии, можно будет шепнуть об этом кому нужно. Это наверняка добавит вашим блохастым друзьям неприятностей. Конечно, вряд ли у лорда хватит зубов, чтобы прищучить их как следует, но про нас они на какое-то время точно забудут. Как видите, Барт снова довольно ухмыльнулся, у нас куда больше причин, чтобы попробовать их найти, нежели простое поручение Моро. Так что, Тур, ты не мог бы сдвинуть вон ту кучу хлама? Он указал на груду обломков мебели, лежавшую в углу. «Думаю, под ней мы и найдем вход в царство чудес». «Ага», — ухмыльнулся я. «Или проверим, насколько глубока кроличья нора». Шутку снова никто не оценил. Здоровяк что-то проворчал себе под нос. Вернон непонимающе уставился на меня. Роберт лишь равнодушно пожал плечами. «Эх, а ведь это классика, это знать надо». «Тур, будь так добр», — напомнил ему Роберт. Здоровяк заворчал громче, но возражать не стал. Подошел к груди, схватился за ножки кровати и попробовал сдвинуть ее. Ничего не вышло. Обломки скрипели, скрежетали, но с места двигаться не хотели. Пришлось навалиться всем скопом, чтобы отодвинуть хлам в сторону. Правда, под ними нас ждало разочарование. ни досок, прикрывающих тайный ласт, ни ковра, скрывающего дыру в полу. Обычная серая утоптанная земля и ничего больше. «Ну?» — удовлетворенно хмыкнул Тур, отирая с лба пот. «Кажется, твои заумные рассуждения разбились о суровую реальность. Тут ничего нет». «Не торопись!» Роберт присел на корточки и принялся шарить руками по земле. «Ты не знаешь, как прячут такие тайники. И никто из вас, скорее всего, не знает. А я знаю. Доводилось их искать. Так, и есть!» Его пальцы достали из-под слоя серой пыли кусочек грубой мешковины. «Достали?» и зависли в паре сантиметров над землей. А вот и оно. Так. Он потянул ткань наверх, и вместе с ней от пола начал отделяться и трескаться пласт хорошо утоптанной серой земли, под которым обнаружились старые, присыпанные пылью и песком доски. «Вот так!» — хлопнул в ладоши Барт, отбросив кусок мешковой ткани в сторону. Такие секреты не прячут под ковром или за дверцей шкафа. Если вы услышали это в каких-то глупых сказках или придумали сами, то лучше забудьте сразу. Эти тайны прячут так, чтобы ни один человек случайно не смог отыскать к ним доступ, кроме тех, кто о них знает. «И ты узнал это, подслушивая разговор в таверне?» — поинтересовался Тур. «К счастью, нет», — покачал головой Роберт. «Иначе меня бы хотели убить не только волки, но и те, за кем мы сейчас охотимся. Но, к моему большому сожалению, в таких вещах я разбираюсь. Так что у них все еще есть причина меня обезглавить, хотя они об этом и не знают». «Пока не знают», — поправил Вернон. «Им очень быстро стало известно, кто мы и на кого работаем. И наш поход сюда тоже вряд ли останется без внимания, равно как и то, что мы все-таки нашли их маленькую присыпанную землей тайну. Как там Генри сказал, у медали две стороны? У нашей удачи, похоже, тоже. И узнать, какой именно стороной она к нам собирается повернуться, боюсь, мы сейчас не можем. Но кое-что мы все-таки можем узнать прямо сейчас», — отрезал я, указывая на крышку люка. «Например, ответ на вопрос, что они прячут там, внизу».